как молодой Гарри Белафонте. «Я вижу, глаз у вас наметан», — произнес Морган с мягкой издевкой. «Пойдемте, я вас представлю». Крейг не успел возразить, и ему ничего не оставалось делать, как поплестись за Морганом. «Генерал Питер фон Габера, позвольте представить вам Крейга Меллоу. Мистер Меллоу — знаменитый писатель». «Здравствуйте, мистер Меллоу. Прошу простить меня за то, что я не читал ваши книги. Слишком мало времени для удовольствий». Он говорил с сильным акцентом, но его английский был безупречным и выбор слов точным. «Крейг, генерал фон Габера занимает пост министра безопасности», — пояснил Морган. «Ответственный пост, генерал». Крейг пожал руку. Взгляд генерала был пронзительным и безжалостным. Но в улыбке Крейг заметил теплоту и веселость и сразу же почувствовал расположение к этому человеку. «Жесткий, но хороший человек», — решил он. Генерал кивнул. «Заслуживающее внимания дело не может быть легким», — сказал он. «Даже писание книг». «Вы согласны, мистер Меллоу?» Его быстрая реакция понравилась Крейгу, но сердце его по-прежнему бешено стучало в груди, во рту пересохло, и он мог уделять генералу лишь часть своего внимания. «А это», — сказал Морган, — «мисс Селли Энн Джей». Крейг повернулся к ней лицом. Сколько времени прошло с момента их встречи? Месяц? А он помнил каждую золотистую крапинку в ее глазах, каждую веснушку на ее щеках. «Я встречалась с мистером Меллоу. Впрочем, я сомневаюсь, что он об этом помнит». Она повернулась к Моргану и дружески взяла его под руку. «Извини, что не могла повидаться с тобой, когда вернулась из Штатов. Я так благодарна за то, что ты организовал мою выставку. Я получила столько писем». «Мы тоже получили массу откликов, и все они положительные. Может быть, пообедаем на следующей неделе? Я покажу тебе письма». Он повернулся к Крейгу, чтобы объяснить. «Мы устроили выставку фотографий с Элли Энн во всех консульских учреждениях Африки. Превосходные работы. Вы обязательно должны взглянуть на них». «О, он уже их видел». В улыбке Селли Энн не было теплоты. «К сожалению, мистер Меллоу не столь восторженно оценил мой скромный труд». Она повернулась к Моргану, не дав Крейгу возможности возразить. «Знаешь, генерал фон Габера согласился сопровождать меня в один из центров перевоспитания и разрешил сделать мне репортаж с фотографиями». Слегка наклонившись, она исключила Крейга из разговора, и он чувствовал себя полным болваном. Из неловкого положения его выручил генерал фон Габера. Легко коснувшись его плеча, он отвел Крейга немного в сторону, чтобы никто не слышал их разговора. «Вам, кажется, удается настраивать против себя людей, мистер Меллоу». «Мы несколько не поняли друг друга в Нью-Йорке», — Крейг бросил взгляд на Селли Энн. «Я заметил здесь некоторый намек на арктические ветры, но я имел в виду не эту очаровательную девушку, а человека, занимающего несравненно более высокое положение, чтобы доставить вам неприятности». Теперь все внимание Крейга было приковано к Питеру фон Габере, который продолжил. «Ваша встреча сегодня утром с моим коллегой оказалась...» Он сделал паузу. «Бесплодной». «Неплохое определение», — согласился Крейг. «Очень жаль, мистер Меллоу. Если мы действительно хотим добиться самостоятельности в обеспечении продовольствия и не зависеть от наших соседей расистов на юге, нам необходимы фермеры, обладающие капиталом и решимостью обрабатывать запущенные в настоящее время земли». «Вы неплохо информированы, генерал, и весьма дальновидны». «Неужели каждому человеку в этой стране известно о моих намерениях?» — подумал Крейг. «Благодарю вас, мистер Меллоу. Быть может, прежде чем подать заявление на приобретение земель, вы окажете мне честь, поговорив со мной еще раз? Свой человек в суде, кажется, это так называется, мой зять занимает пост министра сельского хозяйства». Питер фон Габера был неотразим, когда улыбался. «Как вы слышали, мистер Меллоу, я буду сопровождать мисс Джей в определенные закрытые зоны. Международная пресса неплохо позабавилась, описывая их. Кажется, один из журналистов назвал их Бухенвальдом или Бельзеном. Я подумал, что человек с вашей репутацией может расставить точки над «и», услуга за услугу. Кроме того, путешествие вместе с Селли Энн даст возможность уладить ваши отношения с ней. Как вы думаете? —